Молодежь, братья и сестры, мы сейчас будем начинать общение. По-видимому, уже, видите, нас меньше стало, разъехались некоторые. Последний день общения. Быстро пролетели эти 5 дней. Последнее общение, поедем мы опять в дома свои. Начнется для кого-то тот же мир, для кого-то новый мир. Как мы будем смотреть на окружающих нас? Как мы будем жить в семье, на работе, на учебе? И хотелось бы, чтобы иметь нам доброе напутствие, чтобы нам в заключении этого нашего лагеря, фавора, помолиться Господу, чтобы Бог благословил, хранил. У братьев будет слова напутствия, слова наставления. Может быть, кто-то хотел покаяться, не было силы, и в сердце положил, если будет призыв, то обращусь к Господу в молитве покаяния. И такая будет возможность. Поэтому, чтобы Господь благословил нас, мы помолимся Господу. Встанем для молитвы. Господь наш, мы Тебя сердечно благодарим за все милости и блага, что Ты, заботясь о душах наших, приготовил такую богатую пищу. Господь, мы Тебя сердечно благодарим за все благословения, за близость, которую мы пережили здесь, на этом месте. И в заключение этого нашего пребывания здесь мы хотим поклониться, прославить Тебя, поблагодарить и попросить милости на нашу дальнейшую жизнь, чтобы Слово Твое хранить, чтобы в искушениях быть твердыми, непоколебимыми. Благослови братьев, которые будут сейчас участвовать. Благослови всех слушающих, кто желает прославить Тебя в пении, в стихах. Всех благослови во славу Твою, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы споем 403 номер. «Ах, в этой бурной жизни кто сердцу даст покой, кто жаждущих напоит живительной водой?» Если у кого будет участие, желал бы в последний день поучаствовать, стихотворение или пение, можете написать записку и передайте сюда. Я скорблю удрученный со всех сторон.